Глава 5. Голос принадлежал герцогине. Я застыла, огляделась и облегченно выдохнула, осознав, что обращались не ко мне. Голос раздавался сверху, судя по всему, с балкона. Там, на третьем этаже, находились покои моей сестрицы. «Ты опять пришла меня уговаривать? Возвращайся к гостям, мама. Я уже сказала, не пойду на бал». В голосе Эролин слышались привычные капризные нотки. Герцогиня вздохнула. Почему Эролин не установит звукоизоляционный купол? Она окончила первый курс и, по идее, должна уже владеть этим нехитрым заклинанием. Ее светлость магом не была, оттого волшебным премудростям не обучена. «Мы же выяснили, что твоя аллергия не опасна. Это всего лишь небольшие покраснения на шее и подбородке». Теперь понятно, почему герцогиня была так зла и взвинчена сегодня. Она переживала за Эролин. Вдруг бы аллергия была не простой, а свидетельствовала о смертельной болезни. Нет, точно надо бежать. Подальше отсюда, где ее светлость до меня не доберется. «Мама!» — возмутилась сестра. «Я ведь о твоем будущем беспокоюсь, моя милая. Его высочество Данияр ждал тебя около часа, даже ни с кем не танцевал, стоял у стены и высматривал тебя в толпе гостей. Такими темпами он не пробудет там и до половины бала. Ясно же, что он принял мое приглашение не ради моего внимания, а твоего. Неужели ты не встретишься с ним?» «Точно. Если Эрл не пойдет, то вероятность ее встречи с Яром снижается в разы. Если, конечно, мое предположение верно, и Яр действительно входит в свиту его высочества». «Эрлин, ну какая ты умничка. Как вовремя не захотела идти на бал. Лишь бы не передумала». «Мама, я плохо себя чувствую». «Какое счастье. Тьфу ты. Нет, аллергии, конечно, плохо. Но то, что она высыпала так вовремя, и вероятность знакомства Эрлин и Яр близится к нулю, просто прекрасно». «Ох, как же не вовремя высыпала эта аллергия!» Была противоположное мнение герцогини. «Но что, если Марфа наложит макияж? Поверь, она меня в прошлом году на новогодний бал так накрасила, что никто и не заметил сыпи. Помнишь, я как раз заболела крапивницей?» «Мамы нет!» Была непреклонна Эрлин. «Не желаю предстать перед своим возлюбленным в неподобающем виде. Вдруг он увидит меня такую и разлюбит? А если не захочет жениться?» Я мысленно хмыкнула. «Если мужчина настолько привередлив, что может разлюбить невесту из-за болезненного вида, то зачем вообще такой жених нужен?» Как-то разочаровалась я в его высочестве, Данияре. Или он такой лишь со слов сестры? У нее-то весь мир повернут исключительно на внешности. «Ты права, права. Что мне тогда ему сказать?» «Правду. Я болею, выйти не могу. Ну что ты расстраиваешься? Уже скоро учебный год, мы с ним встретимся в раме». «Эрлин, меня задевает то, что он до сих пор не сделал официального предложения». «Неужели? Я бы на его месте вообще от Эрлин бежала, куда глаза глядят. Собственно, я это и планирую». «Мама, ну разве перстни романских недостаточны?» Судя по всему, сестрица сейчас выставила перед мамой колечко с бриллиантом-булыжником. Им она хвасталась в прошлом году. «Он меня любит, готов жениться после окончания академии. И это главное». «Главное», — эхом прозвучали слова герцогини. «Я так люблю тебя, Эрлин, и искренне беспокоюсь». Ее голос был нежным, заботливым. В сердце малодушно пробралась зависть, но я тут же откинула ее и поспешила дальше. То, что Эрлин не будет на балу, даже хорошо. Не столкнемся случайно в коридоре. И ни у кого не возникнет вопросов, если двое людей увидят нас в одно и то же время, их показания совпадут. Приложив руку к считывающему артефакту, который слегка проколол палец, я вошла в открывшийся тайный проход и тут же свернула направо. Небольшие светильники зажглись, освещая узкую лестницу, а панель сзади закрылась. Мне нужно в кабинет герцога. По тайных ходах я ориентировалась сносно, поэтому вскоре подошла к нужной двери стене. Встав в полукруг, потянула за рычаг, приводя в движение круговой механизм. Вскоре он остановился, а я оказалась в знакомой комнате. Высокие стены, обитые темным дубом, словно вбирали в себя свет, оставляя пространство в полумраке. Редкие лучи, проникающие сквозь узкие окна с витражами, подчеркивали величие массивной мебели, письменного стола, заваленного пергаментами и свитками, и кресел с высокой спинкой, обтянутых бордовым бархатом. В воздухе витал аромат старой кожи и ладана, смешиваясь с терпким запахом чернил. Его светлость проводил в кабинете много времени. Иногда мне казалось, что он прячется здесь от семьи. На стенах висели портреты предков с суровыми взглядами и характерными чертами Эндервудов, с каштановыми волосами, слегка вздернутыми носами и худощавыми лицами. Под потолком, украшенным лепниной, поблескивала массивная люстра с магическими светильниками, но сейчас она была отключена. А прикасаться к системе я не собиралась. Извлекла из кармана артефакт свечу, и та замерцала, позволяя мне увидеть очертания предметов. Кабинет герцога был не просто комнатой. Это была крепость мысли и воли, отражение его властного характера и порой жестоких решений. Одно из них стало судьбоносным для меня. Я прошла дальше мимо стола к тайнику, краем глаза заметив карту герцогства на стене, исчерченную линиями маршрутов и помеченную флажками, намекающими на добычу тех или иных ископаемых и прочих важных для герцога объектов. А еще местами, где проклятие особенно набрало силу. По слухам, там встречались такие монстры, которых никто не видел в природе. Ни в одном зоомагическом учебнике подобных не встретишь. Только на фаргосских землях. Этих монстров пытались истребить, но тщетно. Каждый раз их становилось только больше. За 300 лет очаги разрослись, но герцогская казна не безгранична. Не хватало средств, чтобы платить наемникам за отлов. И главное, кто вообще нас проклял? Тайна за семью печатями. Возможно, сам герцог знает, но никому не говорит. Мне точно. И в городе полно различных слухов, только вот вряд ли какой-то из них действительно правдив. Есть даже слух, что от гнили, поселившейся во владениях рода Эндервуд, способен избавиться второй наследник герцога. Именно поэтому к проклятию шло в довесок второе, куда более страшное, касающееся всего рода. Вторые наследники не доживают до 20, а потому снять проклятие не предоставляется возможным. Они просто не успевают вступить в полную магическую силу. Я прошла к тайнику. Артефакторный замок легко поддался. Я быстро нашла документы на свое имя. Подделать их нельзя. При рождении на бумагу ставится слепок ауры. Особая магия, которую можно копировать и почти невозможно подделать. Точнее, я уверена, что контрабандные документы существуют, но стоят они столько, что мне на это никак не хватит средств. Взглянула на имя. Джесселин Дервуд. Слог «Н» стерли по приказу Кейна Эверуса. Фактически ничего не поменялось, но мое имя было изменено. И эта информация тоже запечатана в бусине. Сейчас при воспоминании об этом бусина нагрелась. И я поморщилась, схватившись за виски. Кейн Эверус, возможно, ты хотел для меня счастья, но даже не предполагал, каким людям меня оставил. Пора уходить. Я вновь прошла к потайному входу, встала на полукруг и потянулась к рычагу, вот только... Теперь он будто обжег руку. С тихим шипением я отдернула пальцы, а затем вновь потянулась и... То же самое. Отшатнувшись, я начала озираться. Нет, такой подставы просто не могло произойти. Неужели магия на меня не откликнулась? Или что-то случилось, и отец заблокировал тайные ходы? Скорее всего, второе, но... Что случилось? Кто попытался сбежать? На дворце случилась кража, и пытаются поймать вора? Жизнь явно любит надо мной шутить. Вот почему именно сейчас? Впрочем, вопрос риторический. Бал, маскарад, все отвлечены, а дворец полон гостей. Дракс. Я бросилась к двери, и так, к счастью, подалась быстро и без проблем. Вот только едва приоткрыв дверцу, я сразу заметила стражников. «Девчонка слишком избалована», — услышала незнакомый мужской голос. «Сейчас главное — обеспечить охрану дворца, а не заниматься поиском беглянки». «Поговори мне тут». А вот это голос начальника стражи, господина Бросмана, который в курсе некоторых тайн герцога. В общем, знает о моем существовании. И от него следовало держаться как можно дальше. Шаги отдалялись, и вскоре я смогла выскользнуть наружу, тут же спрятавшись за тяжелой портьерой, скрывающей нишу. «Дракс! Ну что за тотальное невезение?» Обратно я бежала так быстро, как только могла, учитывая мои перебежки и постоянное отсиживание в нишах и за шторами. Уже добежала до холла, хотела выйти через черный ход для слуг, но там стоял господин Бросман. Я спряталась под лестницей. Проблема заключалась в следующем. Теперь всех гостей при выходе досматривали, хотя их и было немного. В основном все просто прогуливались. Редкие парочки заглядывали в комнаты отдыха, а кто-то просто хотел освежиться. Меня в плаще поймают быстро и не пропустят. Я прикусила губу. По идее, могу выдать себя за Эрлин. Вот только не давал мне покоя тот диалог стражников о таинственной беглянке. Конечно, шанс, что они говорили об Эрлин, мал, но все же... А ведь задача непростая — найти кого-то во дворце, где проходит бал-маскарад. «Прошу прощения», — раздалось за моей спиной, и чья-то рука легла на плечо. Внутри все похолодело. Я медленно развернулась к говорившему. Им оказался стражник, улыбчивый молодой парень. «Вам должно быть жарко», — вежливо осведомился он, хотя и дураку понятно, что хочет увидеть меня без капюшона. «Позвольте забрать ваш плащ и проводить в бальную залу». «А нынче этим стражники занимаются?» — с усмешкой уточнила я. «Я уже ухожу, поэтому не нуждаюсь в вашей помощи». Я попыталась развернуться, но парень преградил мне путь. «Постойте». Он сказал это слишком громко, привлекая внимание господина Бросмана. «Не постою», — отозвалась тихим шипением. «Пропустить меня». «Извините, не могу. Позвольте». Он потянулся к капюшону. Я всерьез заволновалась. Еще секунды, и меня банально повяжут. Совсем рядом звучала музыка. Она доносилась из бальной залы. Если где у меня есть возможность затеряться. Решение было принято мгновенно. Я ловко увернулась от стражника и бросилась в бальную залу, пробежав буквально перед носом главы охраны. Влетела в залу, едва не сбив официанта с шампанским, и юркнула в толпу, по пути сбросив плащ. Калейдоскоп красок, вихрь шелков и бархата, приглушенный шепот за масками и звенящий смех. Все это обрушилось на меня, словно волна, захлестывая с головой. Я здесь, в самом сердце этого роскошного безумия, и пытаюсь спрятаться на виду. Распушила волосы, чтобы они по максимуму скрывали лицо. И, проскользнув незамеченной за колонну, ощутила, как сердце забилось быстрее. Каждый шорох, каждый взгляд казался угрозой. Моя маска — всего лишь лоскут ткани, а скромная одежда — жалкая попытка раствориться в этом великолепии. В зале царила атмосфера легкомыслия. Дамы в пышных платьях кокетливо обмахивались веерами, а кавалеры обменивались с ними многозначительными взглядами. Внезапно сквозь шум я услышала голос. «Герцог, он близко. Опасность, которую я чувствовала интуитивно, обрела конкретные очертания». Я скользнула между танцующими парами, стараясь оставаться в тени, чтобы пробраться к балкону. Оттуда смогу спрыгнуть в сад, а там и до часовни рукой подать. План был идеален, как аверовские часы. Только одного я не учла. Одной переменной, которая сегодня весь день портит идеальное уравнение. Нет, судьба определенно меня не любит. И точит не зуб, а целую пасть. «Попалась, булочница?» Не успела сделать и шагу, как почувствовала руки на своих плечах. Можжевеловый запах окутал слишком явно, поэтому я не сомневалась, в чью клетку вновь угодила. Он здесь, на балу, этот романец. Значит, он и правда из свиты принца. Интересно, а его высочество тоже где-то здесь? Впрочем, это не важно. Намного важнее то, что Яр способен раскрыть меня. «Хотя, подождите-ка, ты ведь не булочница», — продолжал насмешливый голос над ухом, а сам его обладатель прижимался слишком близко. Так не позволяли нормы приличия, но ему отчего-то было плевать. «Так кто же ты на самом деле?» «Эрлин». Имя резануло по натянутым нервам так сильно, что я невольно развернулась к нему. Руки Яра сместились на мою талию, но сам парень и не подумал отступать, наоборот, нагнулся к моему лицу. Он знает имя. Почти мое, хоть и принял за сестру. Значит, он узнал почти все, о женихе в том числе. «Сомневаюсь, что ты уже не выяснил обо мне все, вплоть до салона, где я заказываю нижнее белье», — ответила с улыбкой и положила руки поверх его предплечья, попытавшись оттолкнуть, но легче было сдвинуть гору. «Так что конкретно тебя интересует?» Яр слишком близко смотрит снисходительно и даже с вызовом. Я чувствовала аромат можжевельника и самого Яра, ведь дышала практически ему в ключицу. Так волнительно. «Джесси, нельзя терять голову, нельзя!» Мак наклонился и выдохнул мне в самые губы. «Ты. Меня интересуешь исключительно ты». Сердце забилось быстро. Он понятия не имел, насколько сильно въелся мне под кожу этим вопросом ведь он не знает, что я не Эролин. Поэтому мне хотелось его фразу интерпретировать иначе. Яр не стал дожидаться ответа, просто взял меня за руку и повел к танцующим, всего на 10 метров направо. Но этого хватило, чтобы мы привлекли внимание. Это совсем не то, что мне было нужно. Но маг не оставлял выбора. «Сначала я решила, что ты внебрачная дочь, обучена придворным манерам, но от кого-то скрывалась. При этом ты достаточно благородна, чтобы вернуться за случайным магом с подмогой. Интересное, загадочное и интригующее сочетание». «Я не планировала тебя интриговать», — сказала, искренне надеясь, что он почувствует ложь. «Он ведь говорил, что чувствует ее. Монахиня обучала меня многому, в том числе светским манерам. А все, чего она не знала, я черпала из учебников. Мне было 8. Я вдруг решила, что у меня действительно есть шанс, что меня когда-нибудь примут в семью. Наивная и зеленая». «Планируешь ты так себе, ведь у тебя получилось обратное, булочница», — заявил он и, наклонившись, еще ниже добавил. «Я пришел сюда ради тебя». Яр посмотрел прямо и повел меня в танце. Я вдруг поняла, что совсем упустила момент, когда заиграла эта мелодия. А ведь это Аверовский вальс. Его невозможно не узнать с первых нот. Достаточно откровенный, требующий от партнеров постоянно приближаться. Я читала о нем, но никогда сама не танцевала. Я не умела ни музицировать, ни вышивать, ни чем там еще занимаются благородные леди. Так что Яр заблуждался по поводу меня. Знания у меня были, манеры тоже, но вот все остальное... Я не леди, во всяком случае, по воспитанию. «Сегодня днем я позволил тебе сбежать. Знаешь, почему? Надеялся, что ты так спешила именно из-за того, чтобы успеть на бал, но... Среди гостей тебя не нашел. Успел расстроиться, а потом вышел прогуляться и... Знаешь, что я там увидел, Эролин?» «Поведайте, мой лорд». Насмешливо ответил я, бросив взгляд за его спину. На нас смотрели. И ладно, мы просто люди. На нас смотрела герцогская чета. Родители буквально прожигали меня взглядами. А подле них застыл господин Бросман, будто цербер, готовый сорваться по приказу хозяина. Я едва не застонала. Но что за невезение? «Фреску», — ответил Яр с ухмылкой, и я застыла. «Догадываешься, какую?» «Догадываюсь», — ответила без особого энтузиазма. «И, разумеется, тебе сказали, что на ней изображена любимая дочь герцога». «Ты сегодня сама проницательность, в отличие от меня». «Ну что ты, не будь к себе так строг». Я тоже ершилась, отчего-то бусинка во лбу заболела, и я слегка поморщилась. Яр принял это на свой счет, судя по легкому оскалу. «И тебе, разумеется, сказали, что леди Эрлин помолвлена с романским принцем». Яр как-то хищно улыбнулся, так что я вдруг задумалась, а точно ли не он принц? Ведь даже имя похоже. Яр Данияр. Но нет, он понятия не имеет, кто я. А его высочество Данияр сделал предложение моей сестре и подарил ей родовой перстень. И у четы романских нет другого сына, только дочь. Но что, если Эрлин солгала? И словно пытаясь заштопать эту нестыковку, я произнесла. «Должно быть, ты заметил на фреске и перстень? Обручальное кольцо романских». Лицо Яра стало каким-то даже не удивленным, а несколько растерянным. «Не заметил, значит, твой жених — романский принц, да, Эрлин?» — спросил Яр на самое ухо и резко отстранился, как того требовала фигура танца. Странно. Но эта маска, скрывающая половину лица, придавала его образу некой таинственности, будоража мою фантазию не самыми невинными картинками, особенно когда этот маг так близко. Я сглотнула. «Ты еще больше лгунья, чем я предполагал». «А чем ты так оскорблен?» — спросила недоуменно. «Тем, что я сразу не сказала о своей помолвке? Не привыкла выставлять на всеобщее обозрение свой статус». «В этом мы с тобой похожи». «Так где перстень, Эролин?» — спросил он и прикоснулся к моим пальцам. «Тот самый, что принадлежит королевской семье Романии и передается из поколения в поколение наследнику, чтобы он преподнес его своей единственной». «На, Эролин. Вот только я не она. Как же крупно я влипла. Остался в покоях». «В покоях или ты лжешь?» — с рычащими нотками спросил Яр. «Нет, он точно оборотень. Вон даже показалось, что на мгновение его зрачки вытянулись. Лишь на мгновение. И точно показалось. Потому что я не помню, чтобы оборотням подобное было свойственно. «Лгу в чем?» Он усмехнулся, а затем болезненно сжал мою ладонь. Жемчужина во лбу начала пульсировать, добавляя неприятных ощущений. Краем глаза я вновь заметила герцога и герцогиню, не сводящих с меня пристальных взглядов. Они ждали окончания танца. Увы, маска могла защитить меня от других, но не от собственных родителей. «Ты совсем не танцуешь? Думаешь о чем-то?» — спросил Яр вместо ответа, будто внутренне пытаясь унять свою злость, перевести разговор. Не говорить же ему, что не знаю танца, поэтому просто подстраиваюсь под его движение. Боль в висках усилилась. Я попыталась оттолкнуться, но лишь поморщилась. «Что? Я вдруг стал тебе противен?» Неверно истолковал мою реакцию маг. «Тебе ведь нужен только романский принц». «По-моему, ты на нем зациклен больше, чем я. Фанат?» «Почти», — хмыкнул он. И притянул меня так резко, буквально впечатывая в свое тело, что вышиб у меня весь воздух из легких. И мне бы оскорбиться, попробовать еще раз оттолкнуть, но такой Яр мне даже нравился, ведь я знала, что за этим не прячется жестокости. Жестокий человек не стал бы гоняться за простой девчонкой по улицам Фаргаса, а потом в шутливой манере спасать ее из-под венца. «Ты слишком властный». «Как верно подмечено», — хмыкнул он. «Но я хотя бы честен, в отличие от некоторых». Я промолчала. Оправдывается. Бессмысленно. Сказать правду? Не имею права. Музыка оборвалась. Макс склонился, и я ощутила, как голова начинает кружиться. Все из-за близости Яры. Я вывернулась из его почти объятий и попыталась отступить, но он придержал меня за запястье. «Отпусти, Яр», — прошептала я, заметив, как родители приближаются. Выражение их лиц не рассмотреть затуманенным взором. Боль в виске стала невыносимой. Каждая клеточка тела пульсировала, так больно мне еще не было никогда. «Извини, булочница, но я не отпущу тебя, пока кое-что не проверю». «Что именно?» Он не ответил, лишь поджал губы. Голова начала кружиться, теперь я уже сама вцепилась в руку Яра. Маг догадался о моем состоянии, сделал шаг ко мне и сжал в объятиях. «Что с тобой?» «Забери меня отсюда», — попросила искренне и сама прижалась к нему. Я была на грани раскрытия личности, на грани того, что все узнают о моей настоящей судьбе, и жемчужина пыталась это предотвратить, спасти меня. Вот только она же и мешала мне сбежать. Она отнимала у меня последние силы. Поэтому не было ничего удивительного в том, что, когда музыка стихла, а их светлости приблизились к нам, мое сознание начало уплывать. «Эрелин!» — яростно прошипела герцогиня. «О, она-то точно знает, как меня зовут на самом деле. Я чувствую эту ненависть даже за пеленой, созданной жемчужиной. Но ответить ей не успеваю. Магия окончательно берет свое, а я проваливаюсь в блаженный обморок». Данияр Романский. «Она не знает, кто я». Эта мысль пронзила стрелой. А еще слова «забери меня отсюда». Но почему любимая, лелеемая дочь герцога просит об этом? Я бросил взгляд на их светлостей, которые стремились ко мне, затем на маленькую фигуру девушки в своих руках. Я глупец. Весь день бегал за ней по городу, и вот вновь потакаю ее прихотям. Да что со мной не так? Она ведь не может быть моей истиной. Мотнув головой, я вновь посмотрел на леди Ирису и лорда Роксвилла. Я твердо решил, что останусь здесь и выясню все. Если нужно, уберегу маленькую лгунью. А потом я вновь посмотрел на тело Эрелин и... открыл портал. Призвал магию и разрезал пространство на глазах у гостей. Не то чтобы моя магия оставалась секретом, о ней ходили слухи, но все же отец настоятельно просил как можно реже афишировать эту способность. Шагнув в огненные всполохи, я вышел в своей городской квартире. А именно в спальне. Здесь я проводил больше всего времени в последние годы. Моя единственная возможность жить вне дворца. Уложил маленькую леди на кровать и наклонился, проверяя пульс. Ровный, размеренный, слегка потряс за плечо, но реакции никакой. С ней точно все в порядке. Я вижу по ауре. Разве что вот это скопление в центре лба весьма странное. Похоже на шаманскую магию, причем весьма виртуозно выполненную. Спецов такого уровня немного. Нужно позвать целителя. Сказал себе под нос и, вновь разрезав пространство, перешагнул во дворец. В целительском отделении было немноголюдно. Сам придворный целитель занимался какими-то фолиантами и даже не сразу заметил меня. Ему было около 60, он всегда ходил в белой форме с отличительным знаком целительской гильдии на правом рукаве. Наконец целитель поднял на меня светлые глаза. «Ваше высочество, что-то случилось?» «Со мной все в порядке», — тут же отчитался я. «Но моя знакомая упала в обморок». «Перечная соль не помогает», — спросил он достаточно скучающим тоном. «Честно, не пробовал, но лучше вам взглянуть. Если мастер Айлок и хотел отказать и отправить со мной ученика, то, посмотрев мне в глаза, сдался». «Да, конечно, идемте, ваше высочество». «Порталом», — добавил я, и тут мастер Айлок вскинул брови. «Она в моей квартире». «Просто знакомая», — повторил целитель многозначительно. «Вы же понимаете, что я обязан буду доложить об этом его величеству». «Понимаю», — покорно согласился я и открыл портал. Мастер Айлок, предварительно оставив записку своему ученику, шагнул в портал. И мы оказались в гостиной. На самом деле квартира была маленькая, ведь она являлась моим убежищем от ответственности, которая обрушится на мои плечи, едва я окончу академию. Этот год — все время, что я имею перед тем, как принять на себя часть общественной и политической работы. Я проводил целителя в спальню. Эрлин по-прежнему была без сознания. Мастер Айлок безотлагательно начал осмотр. А потом попросил меня выйти, чтобы раздеть девушку. Пока я дожидался в гостиной, вновь и вновь прокручивал разговор с леди Ирисой. «Ваше высочество, как мы рады вам! Эрлин столько о вас рассказывала!» Я помнил, что так зовут дочь герцога, а еще Дэйн Эверус, мой наставник, упоминал, что она учится в Раме. Возможно, мы когда-то виделись, или она наблюдала за мной со стороны. В любом случае, проявил учтивость. «Приятно слышать. А где сама Эрлин?» «Ох, она не смогла выйти сегодня, мне так жаль. Вы, должно быть, скучаете?» Я не ответил, лишь улыбнулся. Понятия не имел, зачем мне скучать по фактически незнакомой девушке. Все выглядело странным и каким-то неправильным. «Надеюсь, вы задержитесь в Фаргасе», — произнес герцог. «Тогда, быть может, удастся увидеться с Эрлин». Я слегка нахмурился. Что-то очень странное. «Что же Эрлин рассказывала обо мне?» Полюбопытствовал осторожно. «Многое», — загадочно отозвалась ее светлость. «О вашем знакомстве в Романской академии магии, о том, как вы проводите время в столице, какие спектакли посещаете. Мы так благодарны вам за ее счастье». А вот это уже ложь. Теперь понятно, почему загадочная Эрлин не выходит из покоя, боится, что ее обман раскроется. Усмехнулся. «Что ж, не буду сегодня устраивать разборки, а вот завтра придется задержаться в Фаргасе, чтобы выяснить отношения с этой Эрлин. Не хотелось бы неуместных слухов о моей персоне. Тем более у меня не может быть простой невесты. В моей жизни, возможно, только та девушка, на кого не подействует мое истинное дыхание, та, что предназначена мне судьбой. Она станет моей единственной на всю жизнь. Моя вторая ипостась свяжет нас навеки». «Думаю, вы несколько торопите события, а ваша дочь немного преувеличивает», — ответил дипломатично. «Предлагаю обсудить все завтра». Алин, Эрлин, ненавидел чувствовать себя глупцом. И сейчас я ощущал ярость не из-за того, что маленькая лгунья очернила мою репутацию, а просто потому, что оказалась такой легкомысленной. Я был очарован ореолом тайны вокруг этой девушки, ее умными искрящимися глазами, ее искренностью. Она вспыхивала каждый раз, когда я прикасался к ней. Она не говорила мне ничего о себе, словно от этого зависела ее жизнь. А что в итоге? Она избалованная дочь богатых родителей, привыкла играть. Сразу поняла, что я романец. Интересно, а почему решила, что я не могу быть принцем? Этот вопрос не давал мне покоя. А что, если поняла? Просто до сих пор прикидывалась дурочкой. И попросила увезти с бала, чтобы я скомпрометировал ее. А ведь, забрав ее, я подкрепил уверенность ее родителей в нашей помолвке. Разумеется, она боялась, что ложь раскроется, а я просто глупец. Но ведь обморок она не могла подстроить. Или могла? Злость кипела. Я злился в первую очередь на себя, что поддался ее очарованию, что почти испробовал на ней истинное дыхание дракона. «Ваше высочество!» Ко мне вышел магистр Айлок и закрыл дверь за собой. «У меня для вас важные новости». «С ней все в порядке?» «В полном, вот только на ней маячок. Его возможно убрать весьма сложным в изготовлении зельем. В его составе слеза хандербургского кролика». «Неужели?» — изумился я. «Родители поставили на нее маячок. Она уже пыталась бежать, но отчего? Ее родители показались весьма любящими, а еще восторженными от самой мысли породниться с принцем. Нет, все-таки моя теория правильная. Она боялась, что ее ложь о нашей помолвке раскроется». «Я его приготовлю уже к завтрашнему утру. Может, даже и раньше, не волнуйтесь об этом. Интересное в другом. На ней шаманская магия неизвестного мне назначения. Но того, кто ставил ее, я узнал. Его отпечаток весьма характерный. И когда-то аналогичный был оставлен на вашем отце. Я тогда был лишь учеником, но не запомнить не мог». Я нахмурился. «Учеником? Лет 35-40 назад отец только один раз прибегал к шаманской магии, когда его жизнь после сражения на Аркалейских островах висела на волоске». «Кейн Эверус?» — изумился я. «Отец моего наставника?» Айлок кивнул. Я нахмурился. «И зачем девчонке понадобилась шаманская магия? Почему она решила попросить меня перенести ее? Манипуляция из-за страха перед родителями?» Я был слишком поспешен в выводах, решив, что у меня не осталось к ней вопросов. Вопросы только множились.